Моя бедная вонючая, захваченная Русь, пресневелая, сплошная, независимая грусть. Мы, сыны твои, дочки, заволохались в говне, сладко чапкать тут канавы и грязи в глубоком сне. По банану нам Европа, мы вот сами по себе, сами срём и сами сыны, сами морду бьём себе. Вау! Мужичков, анархистов, коммунистов, пидорасов, высочков. Завалиться в грязь со шлюхой, нашляться и не хай, и чесать ногтями брюхо, как матерый мордухай. Сбить ногами да на поле, или на поле здесь посрать, и для жопы лопухов, и подорожников нарвать. Руки швай, руки швай, руки швай. Правда клёво. Свалиться под забором, как во все твои века. Мы сыны твои, Волга, наша матушка река. Правда клёво под портретом всем любимого вождя. Взять за сиськи секретаршу, отодрать её в ништяк. Вау! Вау! Вау! Чихали и настали мы на стрём, и в плену к столбу привязаны мы весело наврём. Как набрал Иван Сусанин, сволочь, было и мужик, а вот блин, как композитор взял их в жопу и лобжик. Мы, наверное, подохнем, мы, наверное, помрём, и, наверное, всей толпою мы отправимся в дурдом. Руси швай, руси швай, руси Росе шла. И у нас есть проститутки, и у нас мафия, и у нас есть водолазы, и гондоны есть у нас, есть садисты, мазохисты, и один и Росе шла. Такое сейчас.